Опасный возраст. Обстановка в доме была исключительно нервной. Нусик за 3 месяца до получения аттестата зрелости, несмотря на строгий предэкзаменационный режим, каждый день возвращалась домой после 11 вечера. Дважды мама Серафима Павловна, обходя дозором свой пятистенник, спугивала с подоконника Нусиковой комнаты какого-то губастого парня. А один раз захватила в квартире подозрительно чисто одетого электромонтера. Щеголь-электромонтер пробормотал что-то насчет ослабших контактов и поспешил откланяться. Серафима Павловна наблюдала за ним через щелку в заборе. Электромонтер, выйдя за ворота, облегченно, как показалось Серафиме Павловне, вздохнул, полез зачем-то в свой чемоданчик и выронил оттуда не отвертку и кусачки, а готовальню и несколько толстых тетрадей в клеенчатых обложках. Больше всего маму тревожило окно, в которое запросто можно было шагнуть прямо с тротуара. Мама потеряла сон. Она ставила к дверям Нусиковой светелки раскладушку и по целым ночам слушала, не раздастся ли из комнаты какой-нибудь стук или шорох. В конце концов, это бдение ее иссушило. Серафима Павловна взяла молоток и, обдирая колени о неструганную завалинку, заколотила в раму 4 граненых гвоздя. Молчаливо сносившая все предыдущие мелкие ограничения, Нусик на этот раз устроила бунт. Она заявилась к родителям и, сузив свои красивые глаза, категорически потребовала вырывания гвоздей, пригрозив в противном случае тут же выйти замуж. «Василий, послушай, что она говорит!» Сжимая виски, закричала мама. «Она хочет меня убить!» Анкл Вася, родной дядя Нусика, в прошлом цирковой борец, принимавший энергичное участие в судьбе племянницы, сбычив шею, прохрипел, что он переломит хребет любому негодяю, который осмелится. В это можно было поверить. Давно оставивший арену Анкл Вася весил 140 килограммов. Когда он ходил по дому, половицы под ним явственно прогибались. «Анна!» – трагическим голосом сказал интеллигентный и болезненный папа Эрнест Пименович. «Если это случится, я повешусь, так и знай». Нусик, однако, не вняла предупреждением и на другой же день привела домой жениха. Таковым оказался статный моряк с косыми полубаками и кокетливо расположенной золотой фиксой. Вряд ли это был всамделишный жених. Скорее всего, он выполнял роль подставной фигуры для конкретного запугивания несносных родителей. Однако действовал моряк весьма правдоподобно. Он красиво напрягал грудь и снисходительно говорил остолбеневшим Анклу Васе и Серафиме Павловне «папаша-мамаша». Придя в себя, мама и Анкл Вася гнали жениха до перекрестка улицы Низменной со 2-м глиноземным переулком. Папа Эрнест Пименович, по причине слабого сердца не смогший принять участие в погоне, болел за исход ее, судорожно вцепившись побелевшими руками в воротный столб. К сожалению, догнать жениха не удалось. Он бежал легко и пружинисто, закусив поблескивающей фиксой ленточки своей флотской бескозырки. Возможно, все и ограничилось бы мелким и безопасным ухажерством, вполне естественным в юном возрасте. Не займи домашние сразу такой железной позиции. Но они заняли, и Нусик закусила у дела. Она обошла родительский фронт с тылу и в один прекрасный день выложила на стол медицинскую справку о беременности. Первопричину возникновения этой справки пожилого, углубленного аспиранта Прудикова Серафима Павловна и Анкл Вася разыскали в одном студенческом общежитии. Аспирант Прудиков недолго запирался. Он боязливо поморгал глазами на разъяренную маму, оценил чугунный загривок Анкла Васи и, понурив лысеющую голову, признал себя виновным. Все эти волнующие события происходили 18 лет назад. А в настоящий момент Анна Эрнестовна и ее муж доктор Прудиков сумерничали на веранде своей дачи. «Меня очень тревожит Зинаида», – начала разговор Анна Эрнестовна. «Ты слышишь или нет?» «Угу», — откликнулся доктор Прудиков. — Маленькие дети, маленькое горе. Большие дети. — Оставь свой идиотский фольклор, — нервно сказала жена. — Хотя бы сейчас. Мне крайне не нравится этот прилизанный тип с пробором, который возле нее крутится. Ты заметил? — Голубчик, — вздохнул папа Прудиков. — Они теперь все прилизанные и все с проборами. Важен не пробор, а то, что под ним. — Ты полагаешь, что под ним мысли? — съязвила Анна Эрнестовна. — Безусловно, — кивнул муж. — Целая философия. У них теперь очень передовая философия. Она заключается в том, что долго гулять неприлично. Не успеем оглянуться, как станем бабушкой и дедушкой. Шведское влияние. — Не знаю, чье это влияние, — сказала мама Прудикова. — Но в городе я чувствую себя спокойнее. Там все-таки четвертый этаж, а здесь... Ты посмотри на ее окно, туда же можно въехать на тракторе. — Так замуруй его, — пожал плечами папа. — И замурую, — сказала Анна Эрнестовна. — Еще как замурую. Она решительно поднялась, обошла дачу кругом и заколотила в раму Зининой светелки 4 железнодорожных костыля.